Глава 7. Московские балы нашего времени. Толпа мазуркой занята, кругом и шум, и теснота, бренчат кавалергардов шпоры, летают ножки милых дам. Пушкин. Ах, какой я был охотник в старину до балов! Как любил танцевать до упаду! Сначала для того только, чтоб танцевать, а потом для того, чтобы танцевать или, лучше сказать, разговаривать свободно с той, с которой я не мог иначе говорить, как в присутствии строгой и подозрительной маменьки. А эти маменьки, избави Господи, они взвешивают каждое ваше слово, готовы ко всему придраться, перетолковать все по-своему и, смотря по обстоятельствам, или включить вас в число женихов своей дочери или запереть от вас двери своего дома. Я помню, бывало, как мне не посидится на одном месте, как бьет меня лихорадка, как нетерпение мое превращается в совершенную тоску, когда, окончив мой туалет, я ожидаю блаженной минуты, в которую мне можно будет отправиться на бал. Часы не идут, время не двигается. Боже мой, думаю я, бывало. Да что же это за бесконечный вечер? Вон уже фонари, кажется, тухнут по улицам, а все еще 8 в начале. И вот, наконец, бьет 9:30. Я бросаюсь в карету, скачу, дом освещен, но у подъезда всего-навсего только 2 или 3 экипажа. Что за дело? Пусть зовут меня провинциалом, вхожу. Хозяин рассыпается в похвалах моей аккуратности. Я приехал ровно в назначенный час. Вот начинают съезжаться, в гостиных становится тесно. Вот гремит неизбежный на всех балах польский гром победы, раздавайся. Танцевальная зала наполняется гостями, старики подымают почетных дам, молодежь спешит вслед за ними. Я один не танцую. И до того ли мне? Скоро 10, а ее нет как нет. Уж будет ли она? О, непременно! А если не будет? Мне кто-то сказывал, что маменька ее нездорова, сестра больна, старуха-тетка приехала из Калуги. Да, кажется, на последнем бале у Горемыкина она долго дожидалась кареты, а у этого глупого полубоярина на лестнице холод, в сенях дует. Что если она, боже мой, вот двери из передней настежь, сердце мое замирает, она? Нет, семейство Ковришкиных, маменька чуть дышит, дочери с огромными носами, у одной все лицо в веснушках, и охота же этим уродам ездить по балам. Чу, 1, 2, 8. 10, а ее все нет. О, она, верно, не будет. Вот опять отворяются двери. О, боже мой, несносный Фуфлыгин с своей седою головою, красными раздутыми щеками и с клеймом дурака на лбу. А вот и его супруга, это полуфранцузская, полумордовская барыня. Это жеманная кривляка в 50. Ну, беда, она меня увидела. Идет ко мне. Эта старая кокетка вопьется в меня, как пиявка, начнет интересничать, мучить, пытать, тянуть из меня жилы. Скорее куда-нибудь в дальнюю комнату. И вот я за 1/2 версты от большой залы чуть слышу музыку, стою подле ломберного стола, смотрю, как играют в карты, не различаю мастей, ничего не вижу, ничего не слышу. Проходит 10 минут. Я иду назад, шатаюсь из комнаты в комнату, нигде не найду места. О, боже мой, как скучно, как темно на этом бале, какие у всех длинные лица, как скверно играет музыка. Вдруг позади меня шорох, я обертываюсь. Она. О, как один этот взгляд, одна эта милая улыбка изменяет все в глазах моих. Этот бал — прелесть. Как все вокруг меня светло, весело, живо. Я жму руку у Фуфлыгина, смеюсь его тупым остротом. Говорю вежливости его супруге. Огромные носы девиц Ковришкиных кажутся мне целым вершком короче. Одним словом, я всем доволен, все мне нравится. Я счастлив, я блаженствую. О, молодость, молодость! Ты прошла, моя молодость, да и Бог с тобою. Пусть жалеют о тебе другие, а я вовсе не жалею. Подумаешь, что осталось от этих бурных дней моей юности, когда, томимой жаждою наслаждений, я искал их везде? Что осталось от них? Одно воспоминание о каких-то неполных, скоротечных радостях, о каком-то тревожном, лихорадочном состоянии души, что-то похожее на смутный сон, в котором существенное было только одно — пресыщение и тоска. «О чем?» — спросите вы. «И сам не знаю. По крайней мере, не знал тогда. Я только чувствовал, что мне чего-то недоставало, что вся эта суета, все эти порывы страстей, эта минутная любовь, минутные друзья, минутные радости. Да что говорить об этом? Я вижу, вы готовы уж перевернуть страницу, не читая. Не бойтесь, я не хочу вас делать участниками моих психологических размышлений, а поговорю с вами о бале, на котором, может быть, и вы были вместе со мною, если только вы бываете на балах. Кто из постоянных московских жителей не знает или, по крайней мере, не слыхал об Андрее Николаевиче Радушине, который так счастливо соединяет в себе любезность и образованность нашего времени с русским хлебосольством и добродушием старинных московских бояр? Во всяком другом городе, разумеется, исключая Петербурга, его роскошные обеды, блестящие балы и барское житье вошли бы в пословицу. Но здесь, в нашей гостеприимной Москве, это вовсе не в диковинку. Мы точно так же привыкли к великолепным пирам, как пригляделись к живописным видам, которыми так богата наша Белокаменная. Говорят, что у нас в старину живали еще веселее. Да, это правда. Мы все, теперешние старики, жили гораздо веселее прежде. Да полно, не от того ли, что были молоды? Впрочем, если эта веселость измеряется числом даваемых праздников и количеством тех, которые посещают эти праздники, то, конечно, в старину или больше веселились, или меньше занимались делом. Вы можете из этих двух заключений выбрать любое. В пригласительном билете на бал, который я получил от Андрея Николаевича Радушина, хозяин просил пожаловать к нему на бал и ужин в 8 часов пополудни. Это показалось бы мне довольно странным, когда бы я не знал, что Радушин хотел испытать, не съедутся ли к нему все гости часу в 10, если он будет приглашать их в 8. Я люблю сам делать разные опыты и, признаюсь, ожидал с нетерпением назначенного часа, чтобы посмотреть, как примет это нововведение московская публика и захочет ли она веселиться, не вредя своему здоровью и не утомляя бедного хозяина, которому после всех дневных и ночных хлопот право не мешало бы прилечь отдохнуть, хотя в 1:00 ночи. Я приехал к Радушину в 9:30. Прекрасный дом его был освещен как фонарь. У подъезда стояли жандармы, у дверей швейцар, в сенях и по лестнице лакеи в богатых ливреях, по всем комнатам официанты, в обширной беломраморной зале музыканты настраивали свои инструменты. И во всем доме, кроме хозяина и его семейства, не было никого. Я приехал первый. «Что делать?» — подумал я. «Времена переходчивы. В старину гости не только съезжались, но даже и уезжали по желанию хозяина, а теперь он просто не хозяин, а нижайший слуга тех, которым угодно к нему пожаловать, то есть должен за свою хлеб-соль покоряться, безусловно, их причудливой воле и модным капризам». Вот ровно в 10:00 раздался второй звонок, первый раз прозвонили в колокольчик для меня. Через несколько минут в приемной комнате, в которой помещался буфет, прошептали тоненьким голоском: «Ах, маман, я вам говорила, что рано». И несколько дам вошло в первую гостиную. Через четверть часа прозвенели в третий раз. Вскоре затем в четвертый, потом чаще, чаще, и вот звонок забил тревогу. Гости начали входить толпами. И, наконец, часу в 12 ночи загремела музыка. Люди, не танцующие, составляли партии. Несколько стариков по прежней привычке засели в вист, а все другие принялись козырять в преферанс. Эту бестолковую, но забавную игру, которая сбила с поля и затейливый бастон, и глубокомысленный вист, и завладела, вероятно, надолго всеми ломберными столами Российской империи. Звонок продолжал до самой полуночи возвещать изредка о приезде новых гостей. Впрочем, по моему замечанию, эти запоздалые гости были почти все молодые люди, которые надеялись еще натанцеваться досыта. Один только господин пожилых лет приехал в 12 часов, но зато как же он был и наказан. Как непринятая Хароном тень на берегах Стикса, скитался он, бедняжка, из одной комнаты в другую, тут играют, там играют, везде играют, а он лишь только смотрит. Долго следил я за этим сиротой. То присядет он сердешный к висту, то приютится к преферансу. Вот за одним столом партия кончилась. Осталось разыграть пульку. Надежда ожила в сердце бесприютного горемыки. Играли втроем. Следовательно, он мог как-нибудь пристать четвертым. И вдруг, о небеса! На пульку ставят ремиз. Два ремиза. 10 ремизов. Я взглянул на запоздалого гостя и ужаснулся. Лицо его осунулось, помертвело, не походило даже на человеческое. Чтоб рассеять неприятное впечатление, произведенное во мне отчаянием этого господина, я отправился смотреть танцы. Залитая светом огромная зала была наполнена гостями. Две французские кадрили, обхваченные со всех сторон толпами зрителей, помещались на таких малых пространствах, что танцующие едва могли шевелиться, а к дамам, которые сидели вдоль стен, не было никакой возможности подойти. Я заметил, наконец, в одном углу порожний стул. Нелегко было до него добраться, но мне как-то посчастливилось. Я протеснился вслед за двумя дамами сквозь толпу, нашел этот благодатный стул еще не занятым и сел. Моими соседями были с правой стороны одетая сельфидою толстая барыня лет 30, а с левой какой-то господин, который, вероятно, так же, как я, приехал на бал вовсе не для того, чтобы танцевать. Несмотря на его довольно свежее лицо и румяные щеки, нетрудно было отгадать, что он давно живет на свете. На нем был форменный камергерский фрак, сшитый не очень модно, однако ж и не по-стариковски. Мне с первого взгляда понравилась его открытая и веселая физиономия. «Фу, какая духота!» — прошептал этот господин, протирая свои золотые очки, которые запотели от жару. «Да, кажется, в зале очень тесно», — сказал я. «Ужасно! Впрочем, так и быть должно. Что за бал, на котором и прохладно, и просторно?» Я что-то ему отвечал, и вот мы слово за слово разговорились, наконец, как старинные знакомые. «Позвольте вас спросить», — сказал я, — «кто эта прекрасная брюнетка с огненными черными глазами, которая, проходя мимо вас, протянула вам свою руку?» «О», — отвечал мой сосед, — «это одна из самых блестящих созвездий нашего общества. В Лондоне ее непременно назвали бы львицею, а мы, москвичи, просто зовем ее любезной, милой женщиной, которая умела без танцев и карт привлечь в свой дом все то, чем может похвастаться московское общество. Вы встретите в ее гостиной и наших вельмож, и литераторов, и художников, и, конечно, по ее приему не отличите действительного тайного советника от какого-нибудь ученого-профессора или поэта». «Да кто же она?» — спросил я. Мой сосед назвал ее по имени, и тут я узнал, что эта блестящая дама — жена человека, которого уважает вся Москва и которого нельзя не любить всякому, кто любит ум, честь и истинное просвещение. «Видите ли вы, — сказал мой сосед, — эту даму высокого роста в черном бархатном платье, вот направо, против самой люстры?» «Какая прекрасная женщина! — вскричал я невольно. — Какой ангел доброты, сказали бы вы, если бы она была с вами знакома. Знаете ли, почему я хотел обратить ваше внимание на эту даму? Она может служить живым доказательством, что из всех известных средств, сохраняющих нашу телесную красоту, самое действительное и самое верное заключается в чистоте и спокойствии души нашей. Знаете ли, что этой даме, которая, вероятно, кажется вам моложе своей соседки, хотя она 15 годами ее старее, знаете ли, что ей, страшно вымолвить, слишком 40 лет? Нет, вы шутите. Уверяю вас, прибавьте к этому, что она в жизни своей натерпелась много горя, но она не знала никогда ни злобы, ни зависти, сердце ее не волновали бурные страсти, она умела только любить и прощать. И вот вы видите, как она до сих пор еще прекрасна. Как жаль, что к ней подсел этот господин, одетый по модному парижскому журналу, бедненькая. Он задушит ее своими пошлыми французскими фразами. Посмотрите, как он развалился, как всякое движение его, как этот надменный взгляд, эта обидная улыбка, как все это в русском «денди» напрашивается на дерзость и вызывает грубость на язык того, кто имеет несчастье с ним разговаривать. «А кто этот барин?» «Да как бы вам сказать? Вы знаете, каких людей называли некогда на Руси баскаками? Как же это были татарские сборщики податей? Ну да, то есть чиновные знатные татары, которые приезжали в Россию, чтобы собирать оброки с русских крестьян, давить своей гордостью русских бояр, говорить с презрением о земле русской и потом, собравши, а иногда и награбив кучу денег, отправляться с ними обратно на житье в свою орду. Ну вот этот господин точно такой же баскак. Он живет всегда за границу, каждые 5 лет приезжает на короткое время в Россию, чтобы собрать все недоимки со своих 10 000 душ, посмеяться над русскими обычаями, поговорить о нашем варварстве и невежестве, изъявить свое душевное презрение к земле, которая его поет и кормит, и потом, накопив побольше денег, отправиться снова проживать их в свою орду, Париж. «Да, вы правы», — сказал я, — «этот господин точно напоминает татарских баскаков, но, впрочем, он все-таки не татарин и, вероятно, хотя из приличия, скрывает истинные свои чувства». «Скрывает? Что вы! Он хвастается ими! Конечно, ему не всегда проходит это даром, вот и на этих днях, в споре с одним умным и почтенным стариком, который доказывал ему, что мы, русские, точно так же, как и все другие народы, созданы по образу и подобию Божьему, он вошел в такой азарт, что сразу сказал при всех: «Вы можете защищать, как хотите, вашу Россию, а я вовсе не патриот, и говорю решительно, я жалею, что я русский». «И все русские также об этом жалеют», — сказал весьма хладнокровно старик, обратясь к нему спиною. Тут две дамы, проходя мимо моего соседа, кивнули ему ласково головами. «Вот», — сказал он, — «я желал бы, чтоб Этот полуфранцуз, о котором мы сейчас говорили, показал мне двух парижанок, которые были бы милее, просвещеннее и любезнее этих двух русских барынь. Как я люблю видеть их вместе, вот это, у которой белоснежное лицо, округленное руками самих граций, так привлекательно, так мило, у которой глаза не черные, не голубые, а просто прекрасные глаза, кипят таким чувством и жизнью. Побеседуйте с нею, поговорите о чем вам угодно, и я уверен, что в 2 или 3 часа, которые покажутся вам несколькими минутами, она успеет совершенно обворожить вас своим умом, любезностью и заставит от души пожалеть о том, что вы не были с нею знакомы прежде. Другая дама, в лице которой вы можете заметить какую-то задумчивость, которая придает такую необычайную прелесть ее очаровательной улыбке, постарее годами, но она сохранила вполне эту мечтательность, эту живость ума и милую простоту, которые так часто гибнут вместе с нашей молодостью. Чтобы получить ясное понятие о тех женщинах, которые царствовали в аристократических гостиных Парижа, надобно видеть эту русскую барыню, когда она принимает гостей в своем роскошном доме. С каким тактом, или, говоря по-русски, с какой сметливостью обходится она с каждым из своих гостей. Как умеет самого неловкого и застенчивого провинциала сделать в несколько минут не только развязным, но почти любезным, и как чересчур свободный щеголь становится в ее доме приличным, вежливым и скромным. Она несколько раз была за границу, объехала почти всю Европу и не вздыхает о том, что живет в Москве. У нее друзей немного, но если кто имел счастье попасть в число этих избранных, тот может смело быть уверен, что прекращение этой дружеской связи не зависит от какой-нибудь минутной прихоти или женского каприза. В этом случае она вовсе не женщина. «А, здравствуй, моншер», сказал, подойдя к моему соседу, смуглый мужчина лет 45, приятной наружности и довольно видной собой. «Ба-ба-ба!» — вскричал мой словоохотливый камергер. «Разгуляев, ты в Москве? 5-й день, мой друг. Как это ты решился приехать на бал?» «И сам не знаю. Да зато сейчас еду, надобно выспаться. Я завтра рано поутру отправляюсь. В Петербург, разумеется. А, да, кстати, на будущей неделе, в воскресенье, я обедаю дома, ровно в 3 часа. Не забудь, мой друг, прощай». «Что это за господин такой?» — спросил я камергера. «Что, он служит при почтамте, что ли?» «Нет, он нигде не служит. Славный малый, хороший приятель, человек умный, любезный и сверх того большой путешественник». «Право? Пренеутомимый, беспрерывно в дороге. Что, он путешествует по одной Европе?» «Да, по одной Европе, из Москвы в Петербург, а из Петербурга в Москву, и надобно отдать ему справедливость. В этом отношении он истинно русский человек. Ему 700 верст нипочем. Сегодня он угощает вас обедом в своем московском доме, а через 3 дня сам обедает в Петербурге у кого-нибудь из своих приятелей. Потом, через неделю, приедет к нам в Москву напиться чаю, и 5 дней после этого вы легко можете его увидеть в Петербургском театре, а особенно если дают в первый раз новую оперу или балет». «Вот странная охота, — сказал я, — ездить так часто по этой скучной петербургской дороге». «Странного тут ничего нет, — прервал с улыбкой мой сосед. Один путешествует для того, чтобы видеть новые предметы, другой — потому только, что любит быть в дороге. Мой приятель принадлежит к этому последнему разряду путешественников, а так как Петербургское шоссе едва ли не лучшее во всей Европе, так он круглый год по нему и катается. «Однако ж», — продолжал мой сосед, обтирая платком свой лоб, — «здесь становится уж слишком жарко. Не знаю, как вы, а я выпил бы охотно стакан лимонада. И я от этого не прочь». «Так пойдем в буфет», — сказал камергер, вставая. «Пойдем скорее», — повторил он, охватив меня за руку. «К нам идет одна дама, от которой я готов убежать на край света». «Что ж это за страшная барыня такая?» «Она очень добрая женщина, но так раздушена этими гнусными почули, что от нее пахнет за версту аптекой. И как могла быть мода на эти отвратительные духи? Какой-то запах камфоры, проникнутый мускусом. Фу, и мерзость какая!» Я засмеялся. «Вам смешно, — продолжал камергер, — что я говорю с таким жаром о каких-нибудь духах. Да у меня личная к ним ненависть. Я не могу хладнокровно говорить об этой заразе. Да, заразе. Человек, раздушенный этой гадостью, походит на чуму. Он заражает все своим прикосновением. Ему стоит только пожать вашу руку, и вы на целый день получите запах египетской мумии». Мы вошли в буфет, то есть в столовую комнату, обставленную кругом прилавками, на которых в хрустальных чашах лежали грудами плоды и конфеты. В граненных разноцветных графинах стояли освежительные напитки и кипела вода в серебряном самоваре. В этой комнате было также довольно тесно. Пока мы дожидались нашей очереди, чтоб напиться лимонаду, один приземистый барин успел пропустить в себя 5 чашек чаю и проглотить с полдюжины сдобных булочек. Но, по крайней мере, он ничем не запасался. А в 2 шагах от него какая-то пожилая барыня преспокойно набивала конфетами свой огромный редикюль, который начинал уже принимать форму довольно увесистого кулька. Признаюсь, я очень обрадовался, когда заметил по выговору этой запасливой дамы, что она хотя и барыня, да только не русская. Меж тем камергер, напившись лимонаду, вступил в разговор с 3 господами, из которых один, судя по его речам, был петербургский житель, а 2 других — природные москвичи. Дело шло о бале. То есть эти господа на перерыв один перед другим критиковали все. «Какой это бал?» — говорил один из москвичей. «Это базар. Здесь недостает только гостинодворцев с бородами». «Да», — подхватил другой москвич. «Что за народ? С какой площади хозяин нахватал этих гостей? Я, конечно, видел до 50 лиц, с которыми встречаюсь в первый раз отроду». «Ну, вероятно, вы также встретили здесь и всех ваших знакомых», — сказал камергер. «Да, конечно. Но я желал бы, чтоб хозяин пригласил к себе на бал только тех, которые имеют честь быть с вами знакомы». «Я не говорю этого, но согласитесь, однако ж, что если б выбор гостей был несколько построже, так их было бы гораздо меньше», — прервал камергер. «И, может быть, вы первые тогда бы сказали, что бал был скушен, вовсе не оживлен, что танцевать было некому, что в зале мерзла вода, а в гостиных надобно было сидеть в шубах». «Почему вы думаете, что я сказал бы это? Не вы, так другой. Что ж делать? Мы все любим осуждать. Уж такова натура человеческая вообще, а московская в особенности». «Я в этом случае, — сказал петербургский житель, — вовсе не судья. Я человек приезжий и почти никого здесь не знаю. Но если смею заметить, так мне кажется, туалет московских дам... «Хуже петербургских?» — прервал камергер. «Вот это я очень часто слышу, и, признаюсь, никак не могу отгадать причины этой разницы. Кажется, моды здесь те же самые. Большая часть наших московских барынь бывает часто в Петербурге и за границу. Модные торговки у нас также все француженки. Так отчего бы, кажется? Уж не климат ли этому причиною?» Петербургский житель улыбнулся и хотел что-то сказать, как вдруг подошел к разговаривающим молодой человек, причесанный а-ля мужик, в широкополом фраке, который с первого взгляда походил на распахнутый сюртук, в бледно-палевых перчатках и щегольских сапогах из лакированной кожи. «Знаете ли, господа, — сказал он, — что делается на дворе?» «А что такое? — спросил один из москвичей. — Уж не метель ли?» «Не может быть, — сказал другой москвич, — теперь градусов 20 морозу, а при таком холоде метели не бывает». «Совсем не то, — продолжал щеголь. — Наши кучера точно так же пируют на дворе, как мы веселимся здесь». «Наши кучера? Да, их поят сбитнем». «Неужели?» — вскричал один москвич. «Дьябль! Черт!» — прошептал петербургский житель. «Как это по-московски?» «Да нет, ты шутишь!» — сказал другой москвич. «Да-да, уверяю вас, их поят сбитнем и кормят калачами». Москвичи и петербургский житель засмеялись. «А позвольте вас спросить, господа, — сказал камергер, — что тут смешного? Вместо того, чтобы смеяться, вам бы должно было сказать спасибо доброму хозяину за то, что он, угощая вас, позаботился и о том, чтоб кучера ваши, которые дрогнут всю ночь на морозе, посогрелись и отвели чем-нибудь свою душу. Неужели просвещение и хороший тон требует непременно, чтобы эти невольные участники ваших ночных забав не имели никакой отрады? Неужели радушный хозяин, который хочет, чтоб не только господа, но и слуги их остались довольны его угощением, должен казаться вам смешным, потому только, что это не водится ни в Париже, ни в Лондоне? Эх, господа, господа! Перенимайте себе что хотите у иностранцев, обедайте в 7 часов, приезжайте на балы в 12, одевайте жены дочерей ваших в газовые платья, тогда как в сенях, в которых они дожидаются своих экипажей, бывает подчас 10 градусов морозу, одним словом, делайте все, что вам угодно. Только оставьте в покое тех, которые не хотят еще ради европейства покинуть вовсе гостеприимные обычаи своих предков. Ведь уж этих чудаков осталось немного. Подождите, они скоро все переведутся. Еще годков 10 или 20, и мы будем знать только по преданию, что русские были когда-то большими хлебосолами и славились своим роскошным гостеприимством. «Но в этом я с вами не соглашусь», — сказал щеголь с насмешливой улыбкой. «Я думаю, вы знаете, что гостеприимство есть добродетель всех непросвещенных и варварских народов, следовательно, мы еще очень долго, а может быть и навсегда, останемся гостеприимными». «Хотел бы я очень, только никак не могу описать вам хотя приблизительно этот взгляд, исполненный глубочайшего презрения, которым отвечал мой бывший сосед на эту нелепую фразу московского европейца». «А вот, кажется, и мазурка! — вскричал франт. Он кинулся опрометью в залу. Москвичи и петербургский житель отправились вслед за ним, и через несколько минут в буфете не осталось никого, кроме меня, камергера, и той самой барыни, которая запасалась на всю зиму конфетами. Только, видно, она успела найти где-нибудь складочное место, потому что редикюль ее показался мне порожним». Часу во втором ночи гости стали понемногу разъезжаться, но большая часть, а в том числе и я, остались ужинать. Стол был прекрасный, вина также. «Ну, — думал я, отправляясь домой, — недешево стал этот праздник Радушину, и если не все довольны его балом, так уж верно все скажут ему спасибо за ужин. Размышляя таким образом, я сошел потихоньку с лестницы, послал моего слугу отыскать карету, а сам, накинув шубу, остался в сенях. Передо мной стояли два господина. Один человек не старый, высокого роста и очень толстый. Другой — пожилых лет, худощавый и весьма невзрачный собою. Они разговаривали вполголоса. «Ну что, моншер, — говорил худощавый, — что ты скажешь об ужине?» «Да что, братец, — отвечал толстый, — так, майонезы были порядочные, дичь плохо изжарена, а осетрина избави, Господи!» «Да, это правда, осетрина и дурно сварена, и бестолку приправлена. Впрочем, кушанье и туда, и сюда, блюда 2-3 было порядочных. Но вино, маншер, срам, плохонькое марго, дюжный сотерн и шампанское, фу, дрянь какая, рублей по 8 бутылка». Тут возглас жандарма, который прокричал мою фамилию, помешал мне дослушать разговор этих господ. Я сел в карету и отправился. Дорогою, размышляя о всем том, что видел и слышал на этом бале, я вспомнил мой разговор с татарским мурзою Алтынбеем, с которым 3 года тому назад познакомился в Касимове. Этот татарин был родом из Самарканда, человек не глупый, и хотя он провел большую часть своей жизни на Востоке, однако ж понимал и говорил весьма порядочно по-русски. Он очень любил со мной беседовать о наших столичных обычаях, и вот слово от слова один из этих разговоров. «А что, бачка, хочу я у тебя спрашивать, — сказал однажды Алтынбей, — поглаживая свою густую черную бороду. «Что такая балам?» «Балам? То есть бал?» — спросил я. «Да, бачка, балам». «А вот что, Алтынбей, какой-нибудь богатый барин или барыня выберет один вечер, осветит свой дом, наймет музыку, наготовит всякого кушанья, различных напитков и позовет своих знакомых, обыкновенно в 9 или 10 часов. Они съедутся около полуночи». «Ай-яй-яй, бачка, зачем так поздно?» «Так уж водится. Одни гости сядут играть в карты, другие начнут танцевать, а третьи не делают ничего, ходят только взад и вперед по комнатам, кушают конфеты, всякие плоды, пьют разные прохладительные напитки и разговаривают меж собою». «Так, бачка, так. Ну а хозяин что?» «Хозяин всех принимает, хлопочет о том, чтоб все были заняты, чтоб всего было довольно». «Так, бачка, так. Ну, хозяина много работа». «Да, конечно, хозяину и хозяйке хлопот довольно. Вот как натанцуются, наиграются и наговорятся досыта, сядут все ужинать. А там перед рассветом начнут разъезжаться, а как все разъедутся, так хозяева лягут спать. Вот что, Алтынбей, называется балом». «Так, бачка, так. Но это балам хорош. А что, хозяина много деньга тратил?» «Каков бал? Иному хозяину бал стоит несколько тысяч рублей». «Ай, бачка, много деньга! Зато уж бал бывает хорош». «Правда, бачка, правда? Тот-то чай вся гость дает большая поклон хозяина». «Нет, любезный, плохо кланяются. Напротив, почти всегда осуждают хозяина. На всех не угодишь. Одному то не нравится, другому другое. А если в самом деле что-нибудь не так-то хорошо, музыка попадется дурная или дом худо освещен, так распозорит хозяина, на чем свет стоит. Ай-яй-яй, да зачем же хозяина и балам дает? Да что им, бачка, за охота, за свои деньга лихо покупать?» «Ну уж на этот вопрос, Алтынбей, и я тебе ответа дать не могу. Спроси у них».